А вот это совсем другое дело. Чуть не вскрикнул Темляков, когда распахнулась перед ним двустворчатая дверь, и в сиянии электрических ламп он увидел множество людей, сидящих за накрытыми столами, шпалерами, протянутыми через весь зал, по обе стороны дубовой трибуны. Какие молодцы! Хорошо устроились. И трибуна, и стол. Хочешь — слушай, хочешь — говори с трибуны, а хочешь — ешь и пей. Да чего ж все продумано? Вот за что премию-то надо давать! Люди за столами оживились, кто-то захлопал в ладоши, нестройная поддержка вспорхнула в зале, но хлопки умолкли, не перейдя даже в аплодисменты, не говоря уж об овации. Несколько раз тут и там чиркали неуловимые вспышки блицев, разбросанные по залу. Большая всеобщая улыбка повисла над гудящими столами, пока Темляков, не устающий раскланиваться, усаживался, пододвигая под себя дубовый стул с высокой спинкой и устраиваясь поудобнее. Первое, на что он обратил внимание, был графин с клюквенным морсом, который стоял перед ним среди бутылок всевозможных вин, коньяков и водки. Как ни странно, закуски на столе не было, хотя перед каждым белела пирамидка на крахмаленной салфетке, лежала вилка, нож и ложка, штампованные из нержавеющей стали. На плоском стебле ложки он заметил тиснение все той же эмблемы — две шестерни в круге. Но как только он уселся, женщина в белом, стоявшая в дальнем от трибуны углу, согласно кивнула кому-то и скрылась в широкой двери. Оттуда тут же потянулась вереница официанта, каждая из которых несла на подносе какое-нибудь блюдо. Соседи Темлякова развернули хрустящие салфетки, расстелили их у себя на коленях. Милые девушки в крахмальных кокошниках, застенчиво улыбаясь, склонялись над столами, звенели фарфором и металлом, размещая яство на пустующей скатерти. Темляков, засунув, в отличие от всех тут сидящих, салфетку за ворот рубашки, изгибчиво отклонился в сторону, когда красавица в кокошнике, едва касаясь бедром его локтя, протиснулась между двумя стульями и белой в запястье рукой с голубой веточкой вены поставила тарелку с бледно-розовой лососиной, украшенной дольками лимона и курчавыми веточками петрушки. «Ах, какая прелесть!» — воскликнул Темляков. «Кушайте на здоровье!» — смущенно откликнулась девушка, ускользнув со своим подносом за его спину. Стол заблестел изобилием, рассветился всевозможными красками и тончайшими оттенками этих красок, от желтой до густо-лиловой. Винегреты, салаты, свежие огурцы и помидоры, маринованные фрукты и фрукты в вазах, копченые колбасы и колбасы вареные, всякие шейки, розбифы, лепестки полосатого беконного сала, ноздреватый швейцарский и пронизанный зеленью ракфор — все это и многое другое, в том числе, конечно, черная и красная икра, белалые дольки крабов, как щедрые мазки художника на палитре, украсило стол и привело всех сидящих за ним в невольный восторг, который никому не удавалось скрыть. За столом то и дело вспыхивали восхищенные возгласы, гулькающие женские голоса тут и там страстно выносились из глубин души какими-то чревовещательными звуками. Даже улыбки, казалось, стали у всех музыкальными, словно каждый, сидящий за пиршественным столом, помимо воли напевал про себя какую-нибудь веселую мелодию, и она, трансформируясь, превращалась в улыбку. Но вдруг все приутихло. Улыбки и звуки просыпались под стол и исчезли в тишине, в которой раздался хрипловатый болезненный голос, усиленной громким микрофоном. «Что он сказал?» — шепотом спросил Темляков у безобразно жирного соседа. «Что он сказал?» «Просил внимания», — едва слышно ответил жердяй. «Тише, тише, это из руководства. Первый. Богомазная должность». Темляков вывернулся на стуле, увидел на трибуне отечное лицо какого-то старца с болезненными мешочками под глазами и прислушался, понимая, что с пиршеством придется подождать. Он, правда, успел уже намазать сливочным маслом кусок белого хлеба, успел подхватить ножом свою долю вязкой туманно-красной икры и утвердить ее, расползающуюся толстым слоем на бутерброде. Икра горела огнем на сливочном масле, и Темляков уже предвкушал полузабытое наслаждение, но вынужден был теперь только смотреть на нее. Одну икринку, прилипшую к лезвию ножа, он все-таки слизнул мизинцем и как бы машинально, словно делал это каждый день, отправил ее на язык. Малосольной своей остротой она вызвала в пустом животе звук, похожий на грохот первого трамвая в тишине ночи. Упруго скользнула между жадно щелкнувшими зубами и опять попала на язык, которым Темляков и раздавил ее, туго лопнувшую о ребристое небо, почувствовав, наконец-то, несравненный вкус брызнувшей икринки. «Чтоб ты провалился, старый болтун!» — подумал он о трибунном ораторе. «Долго ты там будешь торчать?» Отечный старец был мрачен, в отличие от всех остальных застольщиков. Серая челка жестких волос наползала на его низкий лоб шкуркой нутрии, делая лицо зверски тупым и неинтересным. И Темляков не ждал от богомазного лидера какой-либо четко выраженной мысли. Он с неприязнью изучал это заурядное лицо больного человека, которому, наверное, тяжело было подниматься на трибуну, нелегко выдавливать из гортани сырой голос, тяжко читать текст своего выступления. Голова магнитом была притянута к строчкам, и, видимо, самой трудной его задачей было правильно, без ошибок прочесть написанное, не сбиться лишний раз, не перепутать какое-нибудь сложное для произношения слово, не пропустить знака препинания или точки. Видно было, что занятие это не для него. Темляков уже заметил, кстати, разительную непохожесть сидящего за столами коллектива и тех, кто обслуживал его. Девушки в ажурных кокошниках, юноши в синих костюмах с голубыми лацканами, только что подносившие закуски, а теперь робко жавшиеся к дубовым панелям стен, были красивы, стройны и, как понимал их Темляков, очень умны и наблюдательны. Он представлял себе, сколько насмешек и язвительных оценок томится в задумчивых их взглядах, и ему хотелось быть с ними, хотелось, чтобы они выделили его среди застольщиков и приняли за своего. Особенно ему нравилась сероглазая девушка, которая поставила перед ним блюдо с лососиной, пожелав здоровья. Глаза ее голубоватым дымом светились на смуглом лице. Темно-русые волосы крылами дикой птицы не спадали со лба на уши и, стянутые сзади в пучок, открывали нежную тонкую шею, изваянную рукой Бога. Чем дольше Темляков вглядывался в эту девушку, тем печальнее становилось у него на душе. Вселенская покинутость томила его, как если бы жизнь обделила его своей красотой, обладать которой предназначено уже не ему. Он с тоскливой усмешкой смотрел на тех, кто восседал за столами, на мужчин и женщин, которые были безобразно толсты, грубы в своем природном обличии, и, как казалось ему, темны рассудком, словно их тут специально подбирал по этим признакам отечный старец, создавая особую породу руководящего корпуса. при первом же взгляде на них, у любого просителя или бунтаря из низов пропадала, наверное, всякая надежда на взаимопонимание или какое бы то ни было человеческое сочувствие. Это был хорошо подобранный коллективный мозг, не знавший сомнений и не ведавший слез. Как раз напротив Темлякова восседало необъемное женское туловище, животом упиравшееся в кромку стола и, видимо, испытывающее от этого массу неудобств, потому что короткие руки, туго подтянутые подмышечной тканью черного жакета, едва доставали до тарелки. Лицо с двумя потными подбородками, наплывавшими на кружева бланжевой блузки, было красным от натуги. Женщина эта вынужденно сидела в спесивой позе и, не сводя глаз с докладчика, казалось, люто ненавидела его. Так мрачен и нелюдим был ее взгляд, язвящий докладчика из-под надбровных дуг. Лишь однажды, заметив, видимо, насмешливо грустное разглядывание Темлякова, она вышла из своего напряжения, расслабилась и, сделав губы лодочкой, одарила своего визави искрой греховной улыбки, тут же приложив палец к губастому рту и вежливо призвав его быть серьезным и внимательным. Это удивило Темлякова, поймавшего себя на мысли, что напрасно он так легкомысленно оценил способность этих странных людей. Они, оказывается, обладают талантом телепатического искусства. Темляков покорно кивнул ей веками глаз, почтительно приложил ладонь к сердцу и, напустив на себя строгость, прислушался к старцу. Первая фраза проскочила мимо сознания, как и все предыдущие. Вторая зацепилась в голове, приведя Темлякова в замешательство. А третья так удивила его, что он весь обратился вслух. «Они отлично понимают о том, — цедил утомленный старец, — как достаточно плохо поставлена у нас эта трудоемкая деятельность. Но не торопится ставить перед собой неразрешимую задачу. Значит, мы сами будем с учетом демонтажа промышленности смотреть этот вопрос. Тут надо смотреть. Если мы сейчас втянемся в то, что если сами будем открывать научно-исследовательский институт с учетом нашей потребности, по которым в прошлый раз затрагивали тут отдельные выступающие. Мы, конечно, втянемся, но что из этого выйдет, это неоднозначно. Однозначного ответа я дать не могу. Технологию плавки бутылок мы освоить без научных кадров не сможем. А если даже и найдем способ плавить пустые бутылки, то нам придется опять смотреть этот вопрос. Надо строить или с учетом демонтажа и монтажа открывать новый стекольный завод. Опять нужны кадры и технологии изготовления бутылок из полученного сплава стекла. Пройдут годы, прежде чем мы наладим это производство с учетом обучения кадров и освоения неизвестной нам технологии. «Что же получается?» — очумело спросил увлекшийся размышлениями старец и, подняв глаза, тупо оглядел сидящих в зале. — Что мы имеем на сегодняшний день? Он сбился, не ответив на риторический свой вопрос, и опять уткнулся в страницы, лежащие перед ним. Пауза получилась тяжелой и неловкой. Ухо визави налилось малиновой кровью. Казалось, ткни его пальцем, и оно лопнет, как брюшко насытившегося комара. Темляков отвел глаза, кинув взгляд на сероглазую девушку, на лице которой заметил он блуждающую усмешку. Но голос старца вновь заставил его сосредоточить внимание. «Нам остается только одно», — заявил докладчик. «Строить новые пункты по приему пустой посуды, как то бутылки винные объемом 0,75, водочные, пивные и коньячные объемом 0,50, а также стеклянные банки всякого ассортимента. Ошибаются те, кто считает это дело решенным», — и мы будем строго спрашивать с разгильдяев, которым мы с вами верили дело чрезвычайной важности, с учетом того, что люди не могут спокойно сдать пустые бутылки, толпятся на улице в жару и холод, под дождем и снегом. Мы не допустим такого равнодушия. Я бы даже сказал, преступно равнодушного отношения к нуждам народа, который с учетом погодных условий не хочет и не должен мириться с таким безобразием. К тому же я должен сказать о моральной стороне этого дела. Кому может доставить удовольствие вид беспокойных людей, которые принесли множество пустых бутылок и мечтают избавиться от них? Кому, я спрашиваю? Старец опять поднял злые глаза и окинул обмерших слушателей ядовитым взглядом. Только нашим идейным противникам может доставить удовольствие эта картина. Я не раз говорил и не устану говорить, что нам необходимо изыскать средства на строительство новых пунктов по приему бутылок, чтобы простой человек мог прийти и спокойно, без ничего, сдать свои бутылки, а не стоять, понимаешь ли, как проситель с полными авоськами пустых бутылок по несколько часов в очереди. Да и потом сам вид пустой бутылки не может вызвать у прохожего положительных эмоций. «Не вам мне об этом говорить», — сказал он гневливо и зашуршал бумагами. У застольщиков поползли улыбки, раздался шепот взаимопонимания и осознания общей вины, а старец с новой силой выдавил из больной гортани: «Надо основательно задуматься над этой проблемой. Она сейчас приобрела глобальное значение и требует немедленного разрешения. Надо строить приемные пункты просторными, чтобы людям было там удобно и приятно находиться, чтобы человек почувствовал заботу о себе. Кое-кто никак не хочет этого понять». Кое-кто всеми силами хочет дестабилизировать обстановку, внести смуту и недовольство в массы. Не хочет или не умеет вести с массами разъяснительную работу, а то и боится выйти к народу, не считая за народ толпу, собравшуюся возле наших приемных пунктов. Это в корне неверная политика. Нам надо решительно кончать с этим. Люди уже не могут ждать, пока мы будем строить новые пункты по приему пустой посуды. Терпение у народа может лопнуть. А поэтому я призываю вас направить все свои силы на разъяснительную работу с массами, донести до сознания народа, что руководство сейчас занято этой неотложной задачей, изыскивает средства на строительство новых пунктов и прилагает все усилия на то, чтобы удовлетворить запросы населения. И пусть кое-кто из нерадивых поймет, наконец, что мы не дадим им возможности издеваться над народом. Пусть кое-кто задумается всерьез. Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как они делают свое черное дело. Злобно пообещал старец, обведя зал проницательным взглядом отекших глаз, словно бы отыскивая виноватых среди притихших сподвижников, каждый из которых как бы почувствовал себя тем безымянным кое-кем, подвергнутым резкой, но справедливой критике. Даже Темляков и тот смутился, подумав о себе, что он-то как раз и есть тот самый кое-кто, который скрывается от гнева родителя за народ, выдавая себя за добропорядочного гражданина. Ему стыдно стало за бутерброд с икрой, который он, увы, поторопился приготовить для себя, не подумав о народе, толпящемся в данный момент с пустыми бутылками в авоськах, в огромных очередях. Впрочем, старец выручил его, сказав напоследок примирительным тоном: «А теперь прошу налить в бокалы чего кто хочет, кто к чему привык, так сказать, кто чем почует себя в тревожные минуты жизни, чтоб побольше было у всех у вас оптимизма и прочих положительных эмоций. Единственное, о чем хочу серьезно попросить, не забывайте о народе. Он заслужил своим самоотверженным трудом, чтоб мы ни на минуту не забывали о нем и помнили, что все мы с вами верные его слуги, усердные его попечители, какими и призываю вас оставаться в будущем. Закончил он свою речь уже без бумажки, обнаружив способность проникновенного слова и той задумчивости, которая не могла не вызвать бури восторга у всех сидящих в зале. Все стали хлопать в ладоши, провожая его с трибуны. Кому-то показалось неприличным сидеть в этот торжественный момент, и все поднялись вслед за ним, загремев стульями, и продолжали стоя хлопать, блестя глазами и плавя лица радостными улыбками, пока старец не добрел до своего стула и не сел на него, окруженный вниманием и предупредительной заботой своих приближенных. Темляков тоже хлопал и улыбался, зараженный общим воодушевлением. Ему уже тоже казалось, что речь старца исполнена глубокого смысла и значения, и что такие именно люди, как этот больной, но все еще стоящий на ответственном посту старец, двигают прогресс, заботясь в больших и малых делах о людях, не жалеют себя и своего пошатнувшегося здоровья ради общественной работы, направленной на улучшение жизни той массы людей, который лишь в силу своей безликости не может по достоинству оценить эту заботу. В минуту восторга он и сам себя почувствовал преданным общему делу заботы о народе и чуть не прослезился, когда увидел слезы на глазах урьяно хлопающей соседки напротив. Она никак не могла успокоиться. Губы ее что-то шептали, глаза, полные слез, искрились любовью, а когда она, наконец, села и обратила взгляд на Темлякова, он увидел в ней такую добрую, отзывчивую, даже застенчивую в своей некрасивости женщину, что укор совести снова заставил его устыдиться недавних своих оценок этой женщины. Как бы снимая вину с себя, он сказал ей с восторженной улыбкой: «Мудрый человек! Ой, что вы, не говорите! На таких людях мир держится!» Откликнулась она с благодарностью и смахнула слезу. С необыкновенной легкостью она вдруг вспорхнула из-за стола и под общий шум и одобрение присутствующих решительно взошла на трибуну, возвысилась над ней, устремив взгляд на обожаемого старца, язычно сказала в микрофон, который гулко загудел водопадом ее слов: «Позвольте, дорогой вы наш, Петр Аверьянович, от имени всех здесь собравшихся выразить вам наше огромное спасибо!» Зал взорвался опять аплодисментами. Все поднялись опять и с наполненными уже рюмками ждали, что скажет от их имени решительная женщина, которая вдруг смутилась и радостно всхлипнула от переизбытка чувств. «Простите меня, пожалуйста!» — взревел микрофон, вызвав смех и удовольствие собравшихся. «Я вот что хочу сказать-то! Может, это и не к месту, а может, и к месту. Кому как покажется, может, и к месту придется. Говори, Сливина!» «Говори!» — раздались одобрительные голоса. «Не смущайся, все свои!» «Я что хочу-то? Вот все мужчины твердят, что любят худеньких женщин, а на поверку любят полненьких. А ведь что говорят? Вот мой покойный муж говорил, что ему нравятся худенькие красотки и белое вино», — гремела Сливина, перекрывая голосом весело возбужденных застольщиков. «Улавливайте сочетание. Белое вино и худенькие красотки. Каков? Прямо с Невского проспекту. А на поверку вышло, любил всю жизнь толстушку и водку с соленым огурцом. Это все мужчины таковы! — крикнула она всей грудью в распирающем ее веселье, и под хохот и рев зала пошла, побежала, полетела счастливая на свое место и очень смущенная, запыхавшаяся, села, довольная собой и своими соседями, которые позаботились о ней, налили ей водки в рюмку и положили на тарелку всяких закусок. Темляков потянулся к ней, чокнулся рюмкой и, все еще чувствуя свою вину перед ней, сказал с веселой улыбкой: — Хорошо выступили к месту, абсолютно верно. Ваше здоровье! — Я всегда от души говорю, — ответила она, и, пожелав тоже здоровья Темлякову, выпила водку. — А где же соленый огурец? — воскликнула Сливина, сморщив веселые глаза. — Как где? А это что? — Пожалуйста, Клавдия Ивановна, — откликнулись соседи. — Вот они, фулюганы! Куда им деваться озорникам? — наперебой говорили они об огурцах, что толпились в коричневой керамической миске, изваленные в укропных нитях, в вишневых и смородиновых листьях, залитые душистым малосолом, маленькие, пупырчатые, словно самой природой созданные на закуску, на потеху людям, вкусившим жар холодной водки. «Пожалуйста, Клавдия Ивановна, год нынче огуречный, много огурцов будет. Как бы ни избаловался народ, не удержишь, потащится на рынок торговать». «Удержим», — сказала Сливина, хрустнув огурцом. «Перекроем кислород, посты поставим, пока не кончится в полях уборка», — говорила она, смачно жуя огурец. «А вы что ж не кушаете ничего?» — спросила Клавдия Ивановна у Темлякова, который только и делал, что ел и ел всякие деликатесы, чувствуя себя преступником. «Я? Помилуйте!» — воскликнул он, подумав опять о своей вине перед этой славной женщиной, которая не только коня, но и народ может удержать, остановить на скаку ради общих интересов. «Спасибо, Клавдия Ивановна. Я предлагаю поднять рюмки, — сказал он, обращаясь к соседям справа и слева, — и выпить за здоровье нашей милой Клавдии Ивановны, за ее прекрасную и чистосердечную речь». «Потом, — торопливым шепотом остановили его соседи. — Послушаем сначала Пузырева, он зря не скажет». «Послушаем», — сказала и Клавдия Ивановна с благодарностью во взгляде. «Успеется еще за меня». Темлякову показалось, что она особенно как-то посмотрела на него, пообещав ему взглядом что-то такое, отчего он испуганно умолк и задумался, опять пропустив мимо ушей начало речи.